Глаза Гарри вспыхнули от узнавания. Смертельное проклятие. Совершенно верно. Но в ту ночь произошло самое странное. Смертельное проклятие не смогло убить свою цель, и ребенок, вместо того, чтобы умереть от рук темного лорда, был спасен. Гарри уставился на него. Том рассказал ему о трех непростительных проклятиях, трех частях грубой, злой магии, которые атакуют саму душу. Гарри знал, что смертельное проклятие отрывает душу от тела, что выжить невозможно. Но как, ведьма, его мать, была очень могущественной и очень умной. Поэтому, когда она услышала о плане темного лорда убить ее сына, она создала заклинание из самой тайной древней магии, заклинание, которое спасет ее сына ценой ее собственной жизни. Это была древняя и редкая магия, Гарри, магия, которой могла владеть только безусловная любовь матери к своему сыну. Это была сила, о которой темный лорд не знал, сила, с которой он не был готов сравниться. Как видишь, Гарри, когда лорд Волан-де-Морт убил ведьму, он активировал заклинание, которое она наложила, и ребенок был спасен. Однако убивающее проклятие не стало неэффективным. Вместо того, чтобы убить ребенка, оно отскочило и вместо этого попало на самого темного лорда. Гарри ошеломленно уставился на него. И таким образом темный лорд Волан-де-Морт пал, в то время как ребенок был жив, невредимый за исключением шрама. Подождите, шрам, да. Гарри побледнел от этих слов, в его голове пронесся шквал мыслей. Теперь, Гарри, какой сейчас месяц? Июль. Что это? Седьмой месяц, и это конец седьмого месяца, мой день рождения, конец седьмого месяца, и у меня есть шрам, и мои родители мертвы. Том кивнул. Теперь ты понимаешь? Гарри неуверенно кивнул. Тогда они не погибли в автокатастрофе. Конечно же, нет. Лили и Джеймс Поттеры погибли, сражаясь за жизнь своего сына. Твою, Гарри Поттер. Они умерли храбро, с честью. Некоторые назвали бы их героями. Гарри посмотрел на свои руки, а затем снова на зеркало. Его родители их убили. Их убили прямо у него на глазах, из-за него. Тупая боль распространялась по его груди, в то время как плечи становились тяжелыми, а голова легкой, слезы начали собираться в его глазах. «Мои родители, ты их знал?» Том слегка поморщился. «Видишь ли, Гарри, история еще не закончена. Это неправда?» «Нет, то, что я тебе сказал, правда, но не та правда, которую я собираюсь тебе сообщить. Принеси блокнот рядом с кроватью и карандаш рядом с ним». Гарри вытер глаза рукавом. «Хорошо. Я хочу, чтобы ты написал мое имя». «Твое имя?» «Том Марвелла Риддл». «Хорошо. Теперь напиши имя лорд Волан-де-Морт». Гарри повиновался, хмурое выражение омрачило его заплаканное лицо. «А теперь посмотри». «Посмотри на что?» «Посмотри». Так Гарри и сделал, его хмурый взгляд усилился. «Два имени. Том Марвелла Риддл и лорд Волан-де-Морт, одно поверх другого, гранитные царапины на старых пожелтевших страницах. Почему Том заставил его написать их обоих? Как Том был связан с Волан-де-Мортом? Должно быть, это имя, яростно подумал он, что-то в имени. Они были разной длины, одно было полным именем, другое – титулом. Один явно был англичанином, а другой чем-то еще может быть, французом. Буквы у них было много общих букв. На самом деле, теперь, когда он присмотрелся, каждая буква в лорд Волан-де-Морт соответствовала буквам в Том Марвелла Риддл. А осталось еще три. Н. Е. Я. Кто я? И тут он ахнул. Я. Лорд Волан-де-Морт, так и есть. Ты и я мы. Кусочки души темного лорда. Гарри был бледен и неподвижен, и поэтому Том, вернее, Волан-де-Морт продолжил свой рассказ. Видишь ли, Гарри, я могущественный волшебник. Моя сила была легендарной, истинным гением среди величия магии. Но даже самые могущественные не застрахованы от болезни, которая поражает всех людей, смерти. У меня никогда не было иллюзий, что я непобедим, поэтому я создал надежную защиту. На самом деле их было пять. Их называют крестражами. Итак, Гарри, крестраж – это предмет, который содержит часть души человека, своего рода магическое убежище. В случае смерти этого человека крестражи действуют как якоря и удерживают главную душу от перехода ко всему, что лежит за завесой смерти. Итак, когда тело лорда Волан-де-Морта было уничтожено, он жил, его душа была основана пятью крестражами, которые он уже создал, и более того, в ту ночь, когда лорд Волан-де-Морт погиб от своего собственного смертельного проклятия, его душа снова раскололась. Одна часть, душа хозяина, сбежала, как только наше тело было уничтожено, а другая, я часть души лорда Волан-де-Морта, а ты, Гарри Поттер, его крестраж. Лорд Волан-де-Морт живет через нас. Гарри моргнул, его лицо оставалось неподвижным, но неподвижность его лица не остановила слезы. Ты убил моих родителей, убил, и многих, многих других. Почему, зачем ты сделал это? Я же говорил тебе, Гарри, было пророчество. Гарри болезненно стиснул зубы, когда ярость вспыхнула внутри него. Звук разбивающегося стекла был для него далеким, поскольку он сидел там, дрожа и рыдая. И что, пророчество, почему это должно что-то значить? Это не так, теперь я это знаю. Что бы ни говорилось в пророчестве, теперь я верю, что оно не действительно было ошибкой гоняться за смутными предзнаменованиями будущего, произнесенными старухой, в которой было слишком много выпитого. Это была ошибка, и я заплатил за нее. Но это не значит, что я сожалею о том, что сделал. Я совершил ошибку, да, Гарри, но я не стану оскорблять тебя, притворяясь, что раскаиваюсь в том, что отнял у тебя той ночью. До этого я забрал много матерей, отцов, сыновей и дочерей. Жизнь Лилии Джеймса Поттеров значила для меня не больше, чем жизнь любого другого. Тогда все это. Я был одинок, и ненавидел, и боялся, и был заперт в шкафу, из-за тебя, и ты ни капельки не жалеешь об этом? Нет. Гарри в ужасе посмотрел на него, гнев медленно улетучивался, оставляя после себя только шок и поражение. Тебе все равно, тебе совсем все равно, мальчик-человек-чудовище в зеркале вздохнул. Как бы то ни было, будь у меня выбор, зная то, что я теперь знаю, я бы пощадил твоих родителей. Ни с одним волшебным ребенком не следует обращаться так, как с тобой. Гарри нахмурился сквозь слезы. Значит, только с магловскими, язвительно бросил он. Том был невозмутим. Это не моя проблема. И почему я твоя проблема? Мы теперь одно целое, Гарри. Моя жизнь связана с твоей. У меня есть планы на тебя, и поэтому твоя судьба меня очень волнует, откровенно ответил он, как будто это был простой вопрос. А что, если я не хочу участвовать в твоих планах? Тогда мне придется переосмыслить их. Я не понимаю, почему ты мне это сказал, почему ты просто не солгал. Разве это не было бы проще для нас обоих? Это мой подарок тебе, Гарри. Это то, что я даю тебе добровольно, за свой счет. Видишь ли, Гарри, я когда-то считал тебя слабым, впечатлительным ребенком, которого нужно воспитывать так, как я считаю нужным. Я видел в тебе препятствие на своем пути, врата к моей свободе. Но теперь я понимаю, что твоя ценность выходит за рамки тела и имени, которое я могу принять как свое. В тебе, в твоей магии есть чистота, которой я раньше не видел. Это агрессивный, разъедающий свет, о существовании которого я и не подозревал. Ты произвел на меня впечатление, Гарри Поттер, и ты заслужил уважение лорда Волан-де-Морта. Вот почему я говорю тебе правду. Гарри закрыл глаза и сделал глубокий вдох, потом еще и еще. Он сунул зеркало под подушку. До свидания, Том. Гарри ожидал, что проснется от невыносимой боли и кровоточащего шрама, но этого не произошло. 31 июля 1990 года ему было 10 лет. Каждый год, когда его день рождения приходил и уходил, он ожидал почувствовать что-то, какую-то перемену. В конце концов, дни рождения должны быть особенными, верно? Но он ничего не чувствовал. Каждый год было одно и то же. 31 июля приходило и уходило, седьмой месяц тихо заканчивался во сне. Но в этом году все было по-другому. В этом году он был Гарри Джеймсом Поттером, 10-летним волшебником и сыном Лилии Джеймса Поттеров, ведьмы и волшебника, которые храбро погибли, защищая его. В этом году он знал правду, что живет украденным временем. В этом году он знал, что его мать и отец не оставили его умирать бессмысленной смертью. Они были трагически убиты от рук его друга, его лучшего друга. В то время как Лили и Джеймс Поттер лежали молча, неподвижно в холодной могиле, Гарри Поттер провел годы, которые у них никогда не было возможности, кормя и заботясь о теле, которое он делил с человеком, который украл у них все. Он посмотрел на маленькую белую свечу, которую держал в руке, угрюмо сидя на краю кровати. Инсиндия. В этом году он остался сиротой без семьи, и единственная семья, которую он считал своей, отняла у него его настоящую семью безжалостно, без пощады. Он был один. С днем рождения, Гарри. Вставай. Том бесстрастно смотрел на распростертые у его ног тела. Нахмурившись, он ткнул носком ботинка в лицо маленькой Эми Бинсон. Эми, сладко запел он, надеясь заставить ее встать, пора просыпаться. Но ответа не последовало. Он посмотрел на другое тело, несколько раз ударив его ногой, слегка нахмурившись. «Деннис, подними ее». Мальчик не пошевелился. Они его не слушали. Почему они его не слушают? Почему? Почему? Ярость взорвалась в нем, и он почувствовал, как его лицо исказилось в ужасной гримасе. «Вставай!» По-прежнему никакого ответа. Том вздохнул. «О боже, я их убил, не так ли?» Он печально покачал головой. «И как я теперь объясню это миссис Коул?» «Том, Том, пожалуйста, остановись, пожалуйста, с Джека хватит. Ему очень жаль, правда жаль». Мальчик перестал корчиться на земле. «Хорошо, все равно было скучно. Умерла девушка Риддл. Да, жаль, что мне пришлось прервать разговор, но я уверен, что в какой-то момент в будущем появится возможность повторить эксперимент. Она мертва, Риддл. Да, Эйвери, ты уже поднимал этот вопрос. Я убил своего отца. Что? О, закрой рот, Блэк. Это непристойно. Прости, я просто. Мне показалось, ты сказал, что убил своего отца. Да, и его грязных родителей, Маглов тоже. Это было не так катастрофически, как я надеялся, но тот факт, что все кончено, дает некоторое чувство облегчения. Риддл, прошипел Блэк, не шути так, это не смешно. Том прищурился. «Ты думаешь, я лгу тебе, Блэк?» — сказал он медленно, угрожающе. Мальчик рядом с ним быстро побледнел. «Ты не имеешь в виду, Риддл. У тебя могут быть большие неприятности из-за этого». Том отмахнулся от него. «Я подставил своего дядю. Я не волнуюсь. А ты? А я что? Ты не чувствуешь вины по этому поводу? Вообще?» Том нахмурился. «Нет, я люблю тебя». Она посмотрела на него выжидающими глазами, в которых светилась надежда. «И что ты хочешь, чтобы я с этим сделал? Скажи, что ты тоже меня любишь». Он вздохнул. «Я сейчас не в настроении лгать. Ты можешь просто уйти. Я хотел бы вернуться к своему эссе по зельям. Я думал, что ты мой друг». В его глазах светилась надежда, жалкая надежда, от которой ему хотелось рассмеяться и в то же время яростно оторвать лицо. «Друг, я полагаю, но это не значит, что я не могу убить тебя». Его спальня была темной, окрашенной смутным намеком на восход солнца, и Гарри все еще сидел, скрестив ноги, на кровати. Мысли кружились с невероятной скоростью. Он чувствовал тошноту, головокружение. Он собирался поступить правильно, подумал он, но это одновременно казалось таким неправильным. Все казалось неправильным. Он медленно, осторожно провел пальцем по шраму на лбу. Это было правильное решение, и он должен был это сделать. Он закрыл глаза, собираясь с духом. Он знал, что должен сделать. «Я прощаю тебя». Было рано, еще только 7 утра, 8 августа 1990 года. В то утро Гарри проснулся до восхода солнца, его ум был занят и остр. Он не двигался с тех пор, как проснулся, но как только принял решение, не теряя времени, вытащил зеркало из-под подушки и объявил о своем прощении своему контуженному отражению. «Что? Я прощаю тебя, Том». Гарри сомневался, что Том Риддл когда-либо выглядел менее уверенным в себе. Действительно, выражение лица было выражением крайнего шока, приправленного недоверием, ужасом. «Я убил твоих родителей. Я направил свою палочку на тебя, когда ты был еще младенцем. Он это сделал. Ты страдал, Гарри Поттер, больше, чем должен страдать любой ребенок, и это страдание – моя вина. Каждая пролитая слеза, каждый синяк, порез, оскорбление – все это». Том, тихо вздохнул Гарри, позволив себе несколько мгновений и один глубокий вдох, прежде чем он позволил себе небольшую грустную улыбку, украсившую его губы. «Я знаю это, и я знаю, что это было неправильно, ужасно неправильно, но ты этого не сделал, ты не понял. И ты никогда не поймешь». Он посмотрел на Тома со слезами на глазах, его лицо было искажено приятием и жалостью. «Ты никогда не познаешь ни любви, ни дружбы. И мне жаль тебя, ты. Я прощаю тебя». Красные глаза Тома бесстрастно сверлили его взглядом. «Ты дурак, Гарри Поттер. Я знаю. Примечание к части. Спасибо, что читаете». Вышла довольно длинная и грустная глава. Немного изменил шапку и все-таки добавил пейлинг. «Не теряйте». Глава 8. Самые лучшие планы. Примечание к части. Итак, многие из вас были весьма удивлены, что Волан-де-Морт решил сказать Гарри правду. Я хотел уточнить, что Волан-де-Морт на самом деле все еще лжец, и у него это хорошо получается, и лучшие лжецы знают, когда говорить правду. Гарри узнает о своих родителях, несмотря ни на что, но если он узнает сам, это действительно подорвет доверие, которое было построено между ними. Сказав Гарри добровольно, в момент, когда не было риска того, что Гарри сам узнает правду, Волан-де-Морт убедил Гарри, что он доверяет и уважает его, и заставил Гарри почувствовать, что он должен ему за его честность. На самом деле, это единственный умный ход, который он мог сделать на данный момент. У него было 1,5 года, чтобы снискать расположение Гарри, и год, чтобы снова восстановить утраченное доверие. Приятного вам чтения. С мальчиком было что-то очень не так. Он с самого начала знал, что в магии мальчика было что-то странное. Он всегда знал, что она, странный гибрид его и того, что, как он заключил, была магией его матери, была в изобилии достаточно сильна, чтобы оказать значительное влияние на его личность. Он знал, что сердце и душа мальчика были чисты, но искажены, как и его магия. Он знал, что было что-то странное в неоправданной и почти жуткой невинности, которую ребенок, казалось, тащил с собой через каждое испытание и каждый вызов. Но он понятия не имел, насколько глубока пропасть. Как это возможно, чтобы ребенок рос с темным лордом в качестве его единственного друга и доверенного лица и все еще сохранял такую святую чистоту? Он простил его. Он надеялся, что мальчик, так сказать, придет в себя, что практичность победит, и что ребенок, который был вполне разумным для мальчика его возраста, неохотно согласится, что в их интересах работать вместе. Он знал, что мальчик в конце концов будет благодарен ему за его честность. Он знал, что маленький, одинокий Гарри Поттер в итоге уступит, но это именно то, что будет уступка. Но нет, ребенок обязан был нагло выбросить все усилия в окно. Том Риддл, а позже и лорд Волан-де-Морт, хорошо разбирались в тонкостях человеческой натуры. Он был вундеркиндом и гением не только в магии, но и в харизме и манипулировании человеческим сердцем. Лорд Волан-де-Морт знал, что движет людьми. Он мог с легкостью предсказывать действия своих врагов и союзников, и именно этот навык, этот опыт заставляли его казаться безошибочным и устрашающим для многих. Но этому 10-летнему мальчику удалось полностью распутать каждую нить в его тщательно продуманном взгляде на человечество. Ему удалось удивить его. Нет, это было преуменьшение. Ему удалось полностью его шокировать. Он простил его. Возможно ли это вообще? Можно ли простить источник всех своих страданий? Можно ли простить того, кто украл все шансы на счастье и любовь у невинного ребенка? Можно ли вообще простить того, кто даже не сожалеет? Лорд Волан-де-Морт не прощал, поэтому он не мог объяснить невероятное откровение Гарри Поттера. Хотя такой поворот событий, казалось, был в его пользу, но это его более чем слегка обеспокоило. Его планы в отношении Гарри Поттера, хотя больше не включали в себя манипулирование мальчиком, чтобы он стал идеальным сосудом для души его хозяина, просто не было никакого способа, чтобы количество светлой магии, обитающей в мальчике, могло быть отфильтровано достаточно эффективно, чтобы сделать его жизнеспособным сосудом. Их магические ядра были просто слишком несовместимы. Напрашивался вопрос о том, как именно магия ребенка способствовала его пробуждению в первую очередь. Загадка, для которой он еще не нашел приемлемого объяснения, вращалась вокруг предположения, что между ними будут слабые, но взаимозависимые отношения, своего рода симбиоз. Он использовал бы вполне обоснованное недоверие мальчика к нему, чтобы побудить его стать могущественным в своем собственном праве. Он использовал бы скупой страх мальчика и чувство предательства, чтобы уговорить его впасть в состояние паранойи и отчаяния. И когда придет время, он проговорится, как создавать крестражи, и мальчик сделает один из своих, в конечном итоге обеспечив свою безопасность. Страх и ненависть Гарри Поттера к нему должны были облегчить жажду власти, которая, в свою очередь, обострила бы его страх неудачи и смерти, и это было именно то, что ему нужно, чтобы сделать его крестраж бессмертным, и, следовательно, его самого. Но нет, мальчик никогда не собирался делать это так просто. Он не боялся и не ненавидел его, он простил его. Лорд Волан-де-Морт мог легко манипулировать страхом и ненавистью, это были две эмоции, которые он хорошо знал, но что бы ни делало мальчика таким понимающим и всепрощающим, он даже не знал, как начать понимать это. Должен ли он попытаться убедить мальчика, что ему нельзя доверять? Должен ли он попытаться манипулировать мальчиком через дружбу? Как убедить такого добродушного человека создать крестраж? Это потребует очень серьезных размышлений. К счастью, лорд Волан-де-Морт был не из тех, кто отступает от вызова. У него был один год, чтобы придумать новый план и привести его в действие, но чем скорее он начнет, тем лучше. Ему нужно как можно скорее приступить к работе. Ключевым препятствием для преодоления был тот печальный факт, что он больше не мог рассчитывать на свою способность предсказывать действия Гарри Поттера. Мальчик играл по другим правилам. По состоянию на 8 августа 1990 года Гарри Поттер был больше, чем просто пешкой, просто пассивной собственной фигурой на шахматной доске. Он соскочил с шахматной доски и перешел в статус переменной, и, возможно, однажды поднимется до звания игрока. В любом случае, Гарри Поттера больше нельзя было считать простым и предсказуемым ребенком, и поэтому его было бы гораздо труднее контролировать, чем он изначально рассчитывал. Итак, первый вопрос, который он должен был задать, состоял в том, что если он не мог контролировать мальчика как пешку, то кем он был для него? Мальчик никогда не станет пожирателем смерти. Он никогда не будет простым последователем. Нет, он был совсем другим. Союзник. Вот кем должен быть мальчик, его союзником. Возможно, в его успокаивающих словах все-таки была доля правды. Возможно, мальчик заслуживал некоторой степени уважения. Раньше никто случайно не перехитрил лорда Волан-де-Морта. И если лорд Волан-де-Морт не мог контролировать мальчика, кто мог? Ребенок был возможностью одержать верх в грядущей войне. Возможность слишком уникальна, чтобы упускать ее. Теперь он начинал волноваться. Гарри Поттер действительно был бы проблемой, не говоря уже о том, чтобы быть источником постоянного развлечения. В этот момент он был уверен, что ему не нужно беспокоиться о том, что ребенок слишком сильно попал под влияние Дамблдора, у старика, который, без сомнения, был тем, кто бросил ребенка со своими ненавистными родственниками, не было рычагов воздействия, потому что он уже был прощен. Нет, задача здесь состояла в том, чтобы закрепить свое место в сердце мальчика, прежде чем кто-либо другой получит шанс занять его. Том Риддл всегда будет первым другом Гарри Поттера, первым доверенным лицом, первым учителем и единственной семьей, которую он когда-либо знал. Мальчик уже знал, кем он был, ребенок не был глупым. Не было никакого способа, чтобы несомненная порочность дорогого Тома ускользнула от его внимания, и если тот факт, что он развязал войну с волшебным миром, убил его родителей и был совершенно безжалостен ко всему этому, не отпугнул его, ничто не отпугнет. Мальчик принадлежал ему, и теперь ничто этого не изменит. Вместе они были бы великолепны. Гарри Поттер станет его самым ценным союзником и самым ценным достоянием. И именно он поставит волшебный мир на колени. Он мог видеть будущее, разворачивающееся перед ним. Да, однажды Гарри Поттер станет великим волшебником, и он будет его, только его. Примечание к части. Возможно, вечером выложу еще одну главу. Спасибо за чтение и комментарии. Глава 9. Тис и астралист. Примечание к части. Приятного вам чтения. Гарри посмотрел поверх комикса, который держал в руке, и вопросительно уставился на зеркало Тома, прислоненное к стене рядом с ним. «Ты считаешь себя злым?» Том повел бровью, как всегда, когда Гарри его раздражал. «Нет добра и зла, только власти те, кто слишком слаб, чтобы искать ее. Я знаю, но чувствуешь ли ты себя плохим человеком?» «Когда-нибудь. Мне никогда не приходило в голову думать о себе так, ХМ. Значит, ты считаешь себя аморальным?» «Возможно, это точное описание», — согласился Том. «Как долго ты планируешь тратить свое время на эти макгловские книжки с картинками?» «Это не книжки с картинками. Это комиксы. И это не пустая трата времени. Я учусь бороться со злом у самого гениального решателя преступлений». «А?» — Том протянул протяжно, совершенно не впечатленный. «Бэтмен». Том моргнул, а затем разразился смехом. Всегда было немного неприятно наблюдать, как Том источает смех, который часто был скорее леденящим душу хихиканьем, особенно после того, как узнал, что на самом деле он был темным лордом. Что-то подсказывало ему, что в прошлом, когда Том Риддл смеялся, кто-то обычно умирал. А кто такой, скажи на милость, человек-летучая мышь? Он темный рыцарь, который наблюдает за Готэм-Сити из тени, крестоносец в плаще. Готэм-Сити, такого места нет, не в этом дело, Том. Он же Бэтмен. Я не понимаю, какое отношение летучие мыши имеют к этому крестоносцу в плаще. Ну, я полагаю, его костюм очень похож на костюм летучей мыши, понимаешь? Он посмотрел на комикс и указал на панель, изображающую полную форму Бэтмена во всей его красе в плаще. Костюм, Да, он носит костюм, чтобы полиция и злодеи не узнали его настоящую личность, плейбой-миллиардер Брюс Уэйн. Понимаю. Так что, если я правильно понимаю, этот Бэтмен – линчеватель, да, ага. И ты восхищаешься этим линчевателем? Конечно, он спасает людей и борется со злодеями. Злодеи вроде лорда Волан-де-Морта, Гарри замер, слегка нахмурившись. Ты другой, Том. И что отличает лорда Волан-де-Морта, Гарри? Ах, вот оно опять. В течение последних 2,5 недель Том задавал ему подобные вопросы. Гарри понимал, к чему он клонит. Том многим рисковал, рассказывая ему о своих родителях, и, зная Тома, он ожидал, что Гарри будет зол, обижен и убит горем из-за всего этого. Но это было не так, не в характере Гарри было злиться и обижаться. Он редко выходил из себя из-за чего-либо, и обычно после этого чувствовал себя очень плохо. Сначала он был смущен, обижен и разочарован, но никогда по-настоящему не злился. Что касается Гарри, ну, честно говоря, он немного сомневался в этом аспекте всего этого испытания. Он знал, что должен чувствовать что-то большее. Он знал, что правда о смерти его родителей должна была сильно отягощать его, и в какой-то степени так оно и было. Но дело в том, что Гарри очень мало знал о своих родителях и совсем их не помнил. Он даже не знал, как они выглядят. Он никогда не помнил, чтобы у него была любящая семья, так как же он должен был в полной мере испытать горе от ее потери. Возможно, со временем это изменится, когда он узнает больше о своих родителях и их мире, но сейчас у него был Том, только Том. Поэтому Гарри сделал все возможное, чтобы вернуть динамику их отношений к тому, что было пару месяцев назад, в то время как Том помогал, хотя и неохотно. «Ну, ты мой друг, мой лучший друг, у тебя очень, очень не в порядке с головой, Гарри Поттер». «Да, это ты». «Нет, я не думаю, что имею какое-либо отношение к этой конкретной неисправности». Гарри рассмеялся, не обращая внимания на расчетливый взгляд, которым Том сверлил его. «Ты продолжил учебу?» Гарри надул губы. «Сейчас лето. Это не оправдание для культивирования лени». Гарри закатил глаза. «Я читал учебники по математике, которые ты заставил меня одолжить, но я уже закончил все учебники начальной школы. А другие?» Гарри нахмурился. «Я читал книги по истории и астрономии. Я еще не смотрел на другие. Хотя я даже не понимаю, почему я должен беспокоиться об этом. Через год я поступлю в Хогвартс». Том нахмурился в ответ. «Летом ты продолжишь изучать естественные науки, математику, латынь и историю. Том, это так несправедливо. Темному лорду наплевать на то, что справедливо, Гарри». «Конечно, наплевать». Гарри вздохнул. «Наука и математика, я понимаю, и латынь тоже. Но с каких это пор лорду Волан-де-Морту не наплевать на историю Макглов? Язык, Гарри». Гарри моргнул. «Язык? Вчера ты назвал мою маму одержимой грязнокровкой. Сорвалось с языка. Значит ли это, что ты сожалеешь? Потому что это ранило мои чувства, понимаешь?» «Нет, в ответ на твой вопрос, однако история Макглов, к сожалению, является необходимой информацией для молодых умов, таких как ты. Слишком многие ведьмы и волшебники прискорбно не осведомлены о событиях в мире Макглов и в результате не обращают внимания на тот факт, что, несмотря на то, что они низшие существа, Макглы опасны». Брови Гарри поползли вверх. «Опасны, Том?» – скептически спросил он. «Да, Гарри, опасны. Их миллиарды, в буквальном смысле. Одно это уже повод для беспокойства, и они не без оружия. Я до сих пор помню, как в 1945 году газеты объявили об уничтожении 2 японских портовых городов. Расщепление атома. Макглам это удалось 50 лет назад. Вот почему от них следует избавиться, прежде чем они станут еще более умными. Они не паразиты, Том. Возможно и нет, но, тем не менее, они всего лишь животные. Мы тоже. Вот тут ты ошибаешься, Гарри. Те из нас, кто владеет магией, поднялись на новый уровень бытия. Именно мы, а не Макглы, являемся истинным будущим человечества». Гарри нахмурился. «Знаешь, иногда ты говоришь как Гитлер». Острая боль затопила шрам Гарри. Лорду Волан-де-Морту не нравится, когда его сравнивают с магловским диктатором. Гарри пожал плечами и потер лоб. «Ладно, не надо злиться. Мое дело было гораздо более обоснованным. Макглы есть Макглы, независимо от цвета их кожи или места рождения их предков. Но разве волшебники и ведьмы не одинаковы?» «Нет, Гарри, они разные. Хотя я не совсем понимаю. Я полукровка, и ты полукровка, верно?» Том выглядел немного обескураженным. «Да, тогда почему ты думаешь, что ты лучше всех остальных? Потому что так оно и есть. Но ты не чистокровный. Да, я не чистокровный. Тэм. Гарри заскулил на парсилтанге. Это не имеет никакого смысла. Том поднял бровь. Я, например, не думаю, что ты наивный ребенок. Так что позволь мне пояснить тебе. Чистокровные монополизируют большую часть денег, статуса и влияния в волшебном мире. Так было всегда, и вряд ли это изменится в ближайшее время. Лорд Волан-де-Морт не интересуется слабыми. Чистокровные влиятельны и богаты, и их поддержка в целом является значительным преимуществом. Кроме того, чистокровное общество управляется этикетом и архаичными традициями, что облегчает манипулирование и контролировать их больше, чем, например, маглорожденных, которые были погружены в постмодернистское индивидуалистическое мышление магловского мира. Также стоит отметить, что большинство чистокровных семей ведут тщательный учет своих членов через семейные истории и генеалогии. Это очень облегчает поиск информации о чистокровных. На противоположной стороне спектра маглорожденные волшебники и ведьмы гораздо более непредсказуемые, как правило, проявляют больше различий в происхождении и поведении, и отсутствие записи об их рождении способствует этому. Так скажи мне, Гарри, если бы ты хотел получить и сохранить контроль над волшебным миром, кого бы ты угнетал и с кем бы ты нянчился? Глаза Гарри расширились от понимания. Понимаю, на самом деле это довольно умно. Том ухмыльнулся. Ужасно, быстро поправил Гарри, но умно. Сейчас, пока я не могу придумать ничего более возбуждающего, чем обсуждение политики и морали с десятилетним ребенком. Гарри сморщил нос. Это было завуалированное оскорбление, не так ли? Оскорбление, не завуалированное. Кроме того, мы должны провести серьезную дискуссию. Разве не этим мы только что занимались? Это был лорд Волан-де-Морт, потакал своему ученику. Я бы предпочел не считать себя темным лордом на тренировках. Но теперь мы должны перейти к более неотложным делам. Мне иногда кажется, что ты меня недооцениваешь, Том. Перестань шутить. Менее чем через год ты получишь свое письмо из Хогвартса, и в течение следующих 7 лет ты будешь находиться под бдительным оком некоторых из самых опасных волшебников и ведьм из ныне живущих. Это то, что необходимо обсудить. Ух, они ни при каких обстоятельствах не должны знать обо мне. Гарри моргнул. Почему? Потому что они сделают все необходимое, чтобы разлучить меня с тобой, и в процессе этого ты умрешь. Гарри побледнел. Брось, Том, я уверен, что они отнесутся к этому с большим пониманием. Тут нечего понимать, Гарри. Лорд Волан-де-Морт был одним из самых могущественных волшебников на Земле, и он безжалостно убивал тысячи людей. В их глазах любые средства, необходимые для того, чтобы покончить со мной, будут оправданы. Но сейчас ты не делаешь ничего плохого, и это текущая тема для обсуждения. Как так? На начальных этапах нашего взаимодействия у меня был план, Гарри, в конечном итоге взять под контроль твое тело и использовать его, чтобы построить для моего главного осколка души, с помощью которого мы могли бы возобновить войну, которую вели. Гарри поморщился, но, честно говоря, не слишком удивился. Он предположил, что будь он темным лордом на месте Тома, он поступил бы так же. Это было в прошедшем времени, верно? Действительно, так оно и было. С тех пор я отверг этот план. Гарри тревожно засмеялся. Почему ты передумал? Ты очаровываешь меня, Гарри Поттер. Я скорее воспользуюсь тобой, чем выброшу. Спасибо. Я думаю, я польщен, так и должно быть. И он был, это был способ Тома сказать ему, что он заботился о нем, в конце концов. Итак, каков новый план? Со временем это выяснится. Ну почему? Прямо сейчас мы должны сосредоточиться на обеспечении нашего выживания. Хорошо. И как мы это сделаем? Мне нужна моя палочка. Твоя палочка? Да. Гарри предположил, что это имело смысл. Ну и где же она? Годрикова лощина, Корнуолл. На лице Гарри отразилось понимание. Это где ты убил моих родителей? Так и есть. Но откуда ты знаешь, что твоя палочка все еще там? Тебе не кажется, что ее кто-то забрал? Прошло почти 10 лет. Я верю, что моя палочка будет достаточно верной и умной, чтобы спрятаться, пока ее хозяин не вернется за ней. Это очень любезно с твоей стороны. Верно. Но как мы туда доберемся? Поездом? Автобусом? Нет, ты заручишься помощью своей тети. Подробности я оставлю на твое усмотрение. Гордость поднялась в груди Гарри. Том действительно доверял ему. Поговори со мной, как только обеспечишь нам транспорт. Что дальше? Нет времени лучше настоящего, Гарри. Гарри вздохнул, положил зеркало обратно на кровать и тихо спустился вниз. Его тихие шаги растворились в тишине дома. Дадли уехал в летний лагерь, а Вернан был в командировке во Франции, так что в данный момент только он и тетя Петунья жили в доме номер 4 по Тисовой аллее, придавая пригородному жилищу новый уровень первозданного спокойствия, в соответствии с предпочтениями тети Петуньи. Гарри тоже так предпочитал, он пришел к выводу, что его детство было бы намного проще и безболезненнее, если бы были только он и тетя Петунья. Он предпочитал ее больше, чем ее пухлого мужа или сына, она была спокойнее и, казалось, недолюбливала его гораздо меньше, чем мужчины Дурсли. Она также была более склонна тратить время на самостоятельную работу по дому, когда были только она и Гарри. Был почти полдень, и звук нарезаемой моркови вибрировал в воздухе, когда он прошел мимо знакомого чулана под лестницей и, крадучись, вошел на кухню. Тетя Петунья, женщина, испуганно обернулась и направила нож из нержавеющей стали, который держала в руках, прямо на Гарри, а ее бледно-голубые глаза расширились от страха. Гарри печально вздохнул. Ему не нравилось, как боялась его Петунья. Честно говоря, ему было немного обидно. Он никогда не делал ей ничего плохого. Он несколько раз поджигал вещи Вернана и отталкивал крупного мужчину, когда тот пытался отхлестать его ремнем, но он всегда следил за тем, чтобы не навредить своей тете. Не то, чтобы это приносило какую-то пользу. Честно говоря, он никогда не относился ни к кому из Дурсли и вполовину так плохо, как они относились к нему. Он не понимал, почему они, казалось, находили его поведение неожиданным и незаслуженным. Экспеллиармус. Нож перелетел из руки тети Петунии в его, заставив женщину резко побледнеть. «Я не хотел вас напугать, тетя Петунья. У меня просто есть небольшая просьба». «Че, что за просьба?» – пробормотала она, не сводя глаз с ножа, который он теперь свободно держал в руке. «Я хочу навестить родителей и их могилу». Глаза женщины расширились. «Их могилу?» – прошептала она. Гарри кивнул. «Это долгая поездка. Я знаю, че 4 часа. Я знаю, что прошу слишком многого, но это так важно для меня. Меня просто нужно подвезти. Вам даже не нужно выходить из машины. И я обещаю, что не буду беспокоить вас после этого». Женщина судорожно выдохнула. «Когда? Сейчас?» Она медленно кивнула. «Через 15 минут». Гарри благодарно улыбнулся. С тетей Петунией все было намного проще. «Розовые слоны и лимонад, дорогая Джесси». Дорогая Джесси слышит смех, пробегающий любовный парад. 2 часа спустя Гарри сидел на заднем сиденье машины тети Петунии и читал «Искусство войны», в то время как из динамиков доносились нежные звуки Мадонны, приглушенные помехами. Ни Гарри, ни его тетя не слушали смутно глючащие радио, так что это был не более чем окружающий шум, избавляющий Гарри и его тетю от необходимости обмениваться словами. Она, без сомнения, все еще была напугана их предыдущим разговором, и он не собирался извиняться, хотя все еще чувствовал себя ужасно из-за всего этого. «Сладкие поцелуи и солнечный день, дорогая Джесси. Смотри, как розы дождем сыплются на парад любви». Том, конечно, был очень удивлен. Его друг даже не пытался подавить довольную ухмылку, когда Гарри с раскаянием обсуждал с ним этот обмен. С Томом всегда было так. Вещи, которые скрашивали дни темного лорда, одновременно заставляли Гарри чувствовать себя невероятно виноватым, что делало желание Гарри произвести на него впечатление очень контрпродуктивным в его постоянном стремлении сохранить свое психическое здоровье. «Закрой глаза, и ты будешь там, где русалки поют», расчесывая волосы. Он зевнул, сон начал подкрадываться к краям его зрения. «Как золотой фонтан, ты никогда не состаришься. Там, где рождаются мечты, твой парад любви». Его жизнь была такой сложной. Том сжал в правой руке палочку из тиса и пера феникса, наслаждаясь тем, как темная магия танцевала вокруг него, как декаденская статика. Лицо мужчины было холодным, глаза тусклыми и мертвыми. Это были его глаза, устремленные на лицо, которое было почти его лицом, только постаревшим на несколько десятилетий. Человек помельче мог бы испугаться, глядя в лицо своего мертвого отца, но Том не испугался. Том Риддл-старший был мертв, Том Риддл-младший убил его. Вот и все, больше ничего не было. Гарри резко проснулся со слезами на глазах. Годрикова лощина была причудливой маленькой деревушкой, заметил Гарри, незаметно бродя по улицам. Том настоял, чтобы он использовал заклинание отвлечения внимания, как только покинет машину тети Петунии. Очевидно, в этом районе было довольно много ведьм и волшебников, и поэтому они не могли позволить себе быть узнанными. Мощеные улицы и каменные здания намекали на далекое прошлое, резко контрастируя с асфальтом и домиками Литтл Уингинга, и будоражили воображение Гарри самым жутким образом. Неужели его родители когда-то шли по тому же пути, что и он? Он улыбнулся этой мысли, лениво глядя в небо. В тот день солнце было скрыто облаками, отбрасывая смутное и едва различимое сияние на средневековую архитектуру. Годрикову впадину, подумал он, можно было бы описать как приглушенное старое место, полное старых историй, хранящихся старыми людьми. Здесь было тихо, спокойно, и ему это нравилось. В этом месте не было ничего особенного, и Гарри уже собирался прекратить свои исследования и отправиться прямо в коттедж Поттеров, когда заметил, что то странное на городской площади странную фигуру, стоящую в центре улицы, воздух вокруг нее был искажен какой-то тонкой магией. Когда он приблизился, ему стало ясно, что он смотрит на статую, мужчину и женщину, обнимающихся, с младенцем, довольно улыбающимся на руках. Мужчина выглядел до жути знакомым, с растрепанными волосами и очками, обрамляющими его мягко улыбающееся лицо. Было что-то в высоте его скул и форме носа и подбородка. Он был очень похож на того, кого он видел в зеркале каждый день. Глаза Гарри расширились от шока, когда он побежал к статуе. «Мама, папа!» Непрошенные слезы навернулись у него на глазах, так вот как они выглядели. Были ли эти люди его семьей? Он почувствовал сильную боль в груди и внезапно осознал присутствие Тома в своем сознании. Том, лорд Волан-де-Морт, человек, который убил этих счастливых людей в их доме. Это была его семья, прямо здесь, перед ним, этот каменный памятник того, что было отнято у него, помня о них, в то время как он этого не делал. Это была война, Гарри знал это. В этом не было ничего личного, Том не делал ничего личного, но все равно было больно. И в последнее время были мгновения, как сейчас, когда он не мог не задаться вопросом, был ли он плохим человеком, простив человека, который забрал его родителей. Он посмотрел на лицо матери сквозь слезы, и все, что он мог сделать, это поразиться тому, какой красивой она была, и какой безмятежной была ее улыбка, когда она смотрела в глаза своего ребенка, Гарри. Он видел ее любовь к нему, написанную на ее лице, любовь, которая убила ее и дала ему жизнь. Она выглядела такой юной, невинной, почти наивной. Он задавался вопросом, могла ли она все еще смотреть на него так же, как и после того, как услышала пророчество. Ее глаза, ее улыбка, ее поза, все указывало на то, что она любила своего ребенка всем сердцем. Будет ли она по-прежнему чувствовать то же самое, зная, к чему привела ее любовь? А еще был его отец, обнимавший их обоих за плечи. Что он теперь подумает о Гарри? Этот человек был тем, кого Том называл Аврором. Он посвятил свою жизнь борьбе с темными магами, спасению людей, в то время как его сын общался с убийцей. Будет ли он по-прежнему любить Гарри, зная, что он сделал? «Гарри, мы не должны задерживаться. Ты не можешь поддерживать чары так долго». Вспышка ярости пробежала по его спине, когда он услышал мысли Тома в своем сознании, и он почувствовал, как воздух вокруг него слегка нагрелся. Как обычно, Том просто подсматривал за ним. Но, тем не менее, гнев был, даже если только на мгновение. Как посмел Том лишить его большего, чем он уже имел? Разве лорд Волан-де-Морт не забрал достаточно у Поттеров? Этот момент принадлежал Гарри, и Том не имел права вмешиваться. Кроме этого, не имело значения. Как обычно, Том был прав. Он вздохнул. «Я знаю». Он неохотно отошел от статуи, наслаждаясь ощущением, как что-то разрывается в его груди, когда он отвернулся от единственного изображения своих родителей, которое он когда-либо знал. Он оцепенел, продолжая идти по булыжной мостовой, прислушиваясь к слабым указаниям Тома в уме, и, насколько он знал, вскоре оказался перед коттеджем Поттеров. Это был отрезвляющий опыт. Одна сторона дома была совершенно нетронутая и могла быть любым заброшенным домом, легко сливаясь с эстетикой Годриковой лощины. Но другая половина что-то скрутилась внутри него, когда он осмотрел ущерб, нанесенный смертельным проклятием, которое отскочило от него. Это было похоже на пожар, вспыхнувший в одной из комнат и, находясь в одной половине дома, безжалостно опустошил ее. Завороженный открывшимся перед ним зрелищем, Гарри едва слышал себя, когда прошептал Лохомора воротам перед ним. Цветы, позолотившие брусчатку дорожки, ведущие к коттеджу, давно увяли или были задушены сорняками. Ему было интересно, какие цветы росли там когда-то, Теперь они были слишком сморщенными, чтобы он мог сказать, неужели его мать сама выбрала их, ей нравилось работать в саду, если бы она была жива, ухаживал ли бы Гарри за этим садом, если вместо тети Петунии, его любящая мать рядом с ним. Гарри был в оцепенении, когда вошел в дом, это было похоже на шаг в один момент прошлого, интерьер коттеджа почти насмехался над потерей, опровергаемой откровенной нормальностью сцены перед ним. Это было так, как если бы кто-то заморозил мгновение во времени и позволил ему медленно увядать, сохраняя формы, затемняя цвета, увековечивая мгновение в жизни, истощая саму жизнь до нуля. Посуда все еще стояла в раковине, а игрушки все еще лежали на полу в гостиной. Туфли, пара кроссовок, рабочие ботинки и парадные туфли, сопровождаемые маленькими кожаными сапожками, лодочками и туфлями Мэри Джейн, были выстроены вдоль стены слева, над ними висел покрытый пылью зонтик с множеством осенних пальто. Гарри практически мог видеть движущиеся фигуры предыдущих обитателей, его семьи, мелькающие в реальности из нее. Мать варила суп на кухне, в то время как отец помогал сыну построить крепости с подушек на полу гостиной. Семья сидела вместе, улыбаясь за кухонным столом. Маленький мальчик спал на руках у матери, когда его отец с улыбкой вернулся домой с работы. Когда-то это была его жизнь. Он покачал головой. Он был здесь не для того, чтобы предаваться воспоминаниям о вещах, которые не мог вспомнить. У него была работа. Так медленно он поднялся по лестнице в детскую, расположение которой было ему очевидно. Это был эпицентр ран в коттедже. Войдя, он чуть не споткнулся и не упал, почти физически пораженный холодной волной жуткой ностальгии, нахлынувшей на него. Там была кроватка, игрушки на полу, подушки, стены, выкрашенные голубой краской, были испещрены следами ожогов. Узнал ли он это? Он не мог сказать, было ли это знакомо, или он просто хотел, чтобы это было знакомо. Когда-то он спал здесь. Это была его комната до того, как его осиротели и запихнули в чулан. Эта кровать, эти игрушки, они принадлежали ему, подаренные ему любящими родителями. Все это принадлежало ему, пока Том не ступил в него ногой. Он поморщился. Ему нужно было взять себя в руки. Сделав глубокий вдох, он опустился на колени и заглянул под кроватку. И действительно, там лежала 13-дюймовая тесовая палочка, незаметно спавшая на покрытом ковром полу. Гарри чувствовал ликование Тома, когда тот убирал палочку в рюкзак. Ну, это было разочаровывающе. Он покачал головой. Он выполнил свою миссию. Это было все, что имело значение. Только это было не так. Нет, оставалось последнее, что ему нужно было сделать для своих родителей и для себя. Том, я пока не могу уйти. Мне нужно кое-что сделать. Привет, мама, папа, приятно познакомиться. Он уставился на скромное белое мраморное надгробие перед собой, приютившиеся в углу старого церковного кладбища, аккуратно отодвинув в сторону ветви астролиста, обрамлявшего его. Ой, он поморщился, когда зацепился пальцем за один из острых листьев, но не позволил боли помешать ему продолжить движение. Когда показался камень, он протянул руки к безмолвной эпитафии, вырезанной на нем, медленно прослеживая буквы, оставляя пятна своей крови в трещинах. Последний же враг истребится, смерть. Мне нравится ваше надгробие, это вдохновляюще. Интересно, как можно уничтожить смерть? Он грустно улыбнулся. Но я думаю, вы не узнаете. Он глубоко вздохнул. Жаль, что я не помню вас. Я даже не помню, как вы выглядите. Я желаю. Я знал вас недостаточно хорошо, чтобы горевать должным образом. Но Том мне кое-что о вас рассказывал. Видите ли, Том, мой лучший друг. Я действительно думаю, что вы бы этого не одобрили, из-за него я все-таки не могу вас вспомнить. Но он заботится обо мне, и я многим ему обязан. Он не очень хороший человек, и я это знаю, но он добр ко мне, и это главное, верно? Он сказал мне, что ты действительно хорошо справлялся со своей работой, папа. Ты ведь был Аврором, верно? Том сказал, что, хотя ты только закончил обучение, ты уже был известен. Вы поймали плохих волшебников и привлекли их к ответственности. Я думаю, это блестяще, вы прямо как супергерой в комиксах, которые я читал. Как Бэтмен. Том говорит, что ты храбро сражался и умер с честью, что ты без колебаний пожертвовал собой ради мамы и меня. Я думаю, ты был бы отличным отцом. И я горжусь тем, что я твой сын. Очевидно, я похож на тебя, мама. Том часто оскорбляет тебя, он называет тебя грязно, знаешь что, не обращай внимания. Я думаю, он просто немного расстроен тем, как тебе удалось перехитрить его. Гарри поморщился, когда острая боль пульсировала у него во лбу. Хе-хе, наверное, я был прав. В любом случае, Том говорит, что я быстро учусь и что если я буду усердно работать, то когда-нибудь смогу поставить тебе свечу. Это большое давление, но это заставляет меня чувствовать себя счастливым, как будто однажды я чего-то добьюсь, понимаешь? Он говорит, что ты была грозной ведьмой и что ты была его самым опасным врагом. Ты не очень хорошо его знаешь, так что, я думаю, ты этого не поймешь, но это, вероятно, самая высокая похвала, которую ты когда-либо могла получить. Я благодарен за то, что унаследовал хотя бы частицу твоего таланта. Том говорит, что ты была мастером магии души. Он сказал, что ты исследовала довольно опасную магию, чтобы спасти меня ты рисковала всем, и он сказал, что именно твоя смерть сохранила мне жизнь. Я не знаю подробностей, и я не думаю, что он тоже знает, но я хочу, чтобы ты была в курсе, что маленькие кусочки твоей магии, которые у меня есть внутри, не пропадут даром. Я знаю, что, вероятно, разочарую тебя. Я, вероятно, буду делать вещи, которые заставят тебя грустить. Но я обещаю, однажды ты будешь мной гордиться. Я стану великим волшебником и буду чтить жертвы, которые вы с папой принесли, чтобы я мог жить. Ваши смерти не будут напрасными. Я никому не позволю забрать то, что ты мне дала. Я собираюсь выжить и более того, я собираюсь прожить достойную жизнь. Я обещаю. И заранее. Мне очень жаль. По дороге домой было тихо. Тетя Петунья не осмеливалась произнести ни слова, а Гарри не доверял своему голосу. Он не хотел, чтобы она услышала его в минуту слабости. Он бы солгал, если бы сказал, что не пролил несколько слез на долгой обратной дороге. К тому времени, когда они вернулись в дом номер 4 по Тисовой улице, уже стемнело, но, несмотря на время и долгий день, который у Гарри был, он потерял аппетит и горел желанием исчезнуть в своей спальне. Поэтому, быстро поблагодарив тетю Петунью и пожелав спокойной ночи, Гарри поплелся в свою спальню, уставший от долгого сидения на месте. Он достал зеркало Тома, как только рухнул на кровать. «Итак, теперь у тебя есть твоя палочка. Что мы будем с ней делать?» Он не мог не заметить, что его голос звучал более чем мертво в его ушах. Очевидно, Том тоже заметил это, потому что на мгновение заколебался, прежде чем ответить, «Аппарировать». «Хорошо, отдохни сегодня вечером. Завтра первым делом я аппарирую нас через полстраны. Для этого потребуется нетривиальная сумма нашей энергии. Через полстраны, куда мы отправимся? Тупик предельщика. Где это? Каукварт». Гарри нахмурился. «И где это?» «Недалеко от Манчестера». «Ох, а что в Каукварте?» «Северус Снейп». Гарри моргнул. «Кто такой Снейп?» «Примечание к части. Вышла довольно большая глава. Надеюсь на ваш отзыв». Глава 10. Северус Снейп. Часть 1. Примечание к части. Приятного вам чтения. Мало кто знал об этом, но Северус Снейп определенно был жаворонком. Один из немногих случаев, когда легкая улыбка украшала его губы, было около 6 часов утра, когда он сидел за своим дубовым столом, наблюдая за восходом малинового солнца. Было что-то в нежном укусе свежего воздуха, мягком свете и тишине позолоченного мира вокруг него, что делало пребывание в этот момент стоящим. Однако в то утро ему было трудно улыбнуться, 1 сентября было не за горами, и как только оно наступит, он проведет еще один год своей жалкой жизни, читая лекции неблагодарным, бездарным соплякам, которые никогда не переставали удивлять его своей глупостью. Ах, Хогвартс, то, что когда-то было убежищем от его пьяного ублюдочного отца и болезненно подавленной матери, стало проклятием его существования, и это говорило о том, что его существование не было особенно счастливым с самого начала. Он глубоко вздохнул, потягивая Дарджилинг 1. Осталось меньше недели покоя. Осталось всего несколько дней, чтобы поработать над его последним исследовательским проектом. Он лениво взял записи, которые оставил на столе накануне вечером, и уставшим взглядом посмотрел на цифры, которые записал. Вилка гадюки – 20 минут. Глаз лягушки – 17 минут. Коготь ласки – 12 минут. Все неудовлетворительно. Ему нужно было время реакции, чтобы отдохнуть менее 10 минут, предпочтительно менее 5, но кого он обманывал. Иначе эссенция полыни в конечном итоге испортится и потеряет свою силу, сделав зелье ненамного лучше мерзко пахнущей грязи. Однако 10 минут были небольшим окном для столь стабильного соединения. Действительно, этот его самый последний проект был настоящим вызовом и мог удерживать его внимание довольно долго. Но вполне вероятно, что ему придется отложить проект из-за надвигающихся занятий. Какой позор! Он никогда не мог нормально мыслить, когда над его головой висели лекции по зельеварению в понедельник утром. Если только возможно, ему не нужен кислотный нейтрализатор эссенция розы, семена колокольчика. Он вздрогнул, когда в его входную дверь раздалось 3 резких удара. Он нахмурился. Кто мог быть у его двери в такой час? Он, конечно, никого не ждал. Вообще, почти ничто не останавливало его от того, чтобы кинуть проклятие на пришедшего. На его взгляд, столь беспардонные гости это заслужили. Он глубоко вздохнул. «Иди, Северус», — сказал он себе. «Проклинать Макглов — плохой тон. Ему это было не особо нужно. В конце концов, если его поймают за проклятием кого-то, то пусть это будут близнецы Уизли». Он покачал головой. «Ну что ж, лучше покончить с этим». Когда он открыл дверь, то ожидал увидеть почтальона или какого-нибудь курьера. Меньше всего он ожидал увидеть маленького мальчика, стоящего на пороге его дома. Ребенок был одет в свободно висящую, потрепанную одежду, под которой он казался довольно костлявым и очень маленьким. Ему не могло быть больше 8 или 9 лет. Он нахмурился. Что делал такой маленький ребенок у двери, один, в 6:30 утра? Он уже собирался прогнать маленького кретина, когда тот поднял на него глаза, что едва не заставило его задохнуться и отшатнуться назад, потому что, за разбитой парой очков, светились 2 ярко-зеленых глаза, с любопытным блеском, 2 очень знакомых глаза, глаза, которые он не ожидал увидеть снова. «Нет, этого не может быть. Здравствуйте, вы мистер Северус Снейп?» — спросил мальчик без прелюдии, по-видимому, совершенно не испуганный им. Он быстро оправился от шока. Зеленые глаза, особенно такого яркого оттенка, были редкостью, но это, без сомнения, был просто еще один ребенок, еще одно невыносимое отродье одного из его соседей, скорее всего, беспокоящее его в столь ранний час по пустякам. «Да», — медленно протянул он, позволяя своему голосу потемнеть так, что его ученики всегда бледнели от страха. Мальчик, однако, казался совершенно невозмутимым. «О, хорошо, меня зовут Гарри Поттер, могу я войти?» Мозг Северуса почти полностью отключился от происходящего. Вот и вся его теория, просто еще один ребенок. «Гарри Поттер?» «Да, сэр, это я. Можно мне войти?» Все еще слишком ошеломленный, чтобы говорить, он решил посторониться и позволить маленькому ребенку войти в его дом. Он только что впустил Поттера в свой дом. «У вас прекрасный дом, мистер Снейп». Северус уставился на него. «Довольно скромно и по-домашнему», — продолжал мальчик, немного сбивчиво, хотя страх странным образом отсутствовал на лице ребенка, нервного возбуждения не было. «Скажите, вы случайно не родственник Уэйнса, не так ли? Я думаю, что это может быть ваш общий силуэт, но вы скорее напоминаете мне, мистер Поттер». Мальчик прервал свою нервную тираду и одновременно осмотрел кухню. «Да, сэр, если у вас здесь нет никаких неотложных дел, я бы попросил вас любезно убраться отсюда». Мальчик посмотрел на него с пониманием. «Том сказал, что ты будешь не слишком рад меня видеть. Он сказал, что тебе не слишком нравился мой отец, но это нормально. Том говорит, что я похож на свою мать. Он сказал, что ты был в Эл». Ребенок поморщился и потер лоб, замолчав. Северус замер. Мальчик знал о нем и Джеймсе Поттере. Мальчик знал, кто он такой. Как, разве Альбус не говорил, что живет с маглами? Мистер Снейп, теперь, присмотревшись к мальчику повнимательнее, он вынужден был согласиться. Он действительно пошел в мать. Его глаза, они были точно такими же, как у Лили. В них была та же серьезность и ум, та же доброта. Прекрасные глаза его любимой Лили, глядя на него с лица Джеймса Поттера. Это сводило с ума. «Почему ты здесь?» Он решил действовать прямолинейно. «Том сказал, что ты можешь нам помочь». Снова это имя. «А кто этот?» «Том, он твой друг». «Друг?» У Северуса было мало друзей, если таковые имелись, и определенно ни одного по имени Том. «Он сказал, что вы, возможно, не узнаете этого имени», — вздохнул он. «Возможно, вам следует поговорить с ним самому». Северус уже собирался нетерпеливо спросить, где именно находится этот Том, когда мальчик закрыл глаза, казалось, сосредоточенно нахмурившись. Он с любопытством наблюдал, как у мальчика перехватило дыхание, и он споткнулся, прежде чем выпрямиться в позе, гораздо более уверенной и жесткой, чем раньше. Когда мальчик снова открыл глаза, на него смотрела уже не живая зелень Лили, а очень знакомый алый цвет. «Привет, Северус». Он отступил назад, его сердце бешено колотилось в груди. «Послушай, «Поттер, я не знаю, во что ты играешь, но, Круция». Он задохнулся, шок пронзил каждую клеточку его существа. Когда он упал на колени, ощущение раскаленных добела ножей, разрезающих его, заражая каждый дюйм плоти в его теле. Он прикусил губу, чтобы не закричать, но как только почувствовал во рту привкус меди, все прекратилось. Он поднял глаза и увидел злорадную улыбку на лице мальчика и радостную искорку в его глазах. Такие знакомые глаза, необыкновенно уникальные глаза. «Нет», — сказал он себе, — «нет, это невозможно». Темный лорд был мертв-мертв вместе с любимой Лили. Все это знали, так было почти 10 лет. Но директор был совершенно убежден, что смерть темного лорда была лишь временной. Так что, возможно, это было не так уж и невозможно. Это и невозможно, чтобы десятилетий Гарри Поттер смог наложить проклятие. Это определенно было невозможно. Pluralitas non est poninda sine necessitate 2. На самом деле, вопрос был в том, что было более неправдоподобным. Гарри Поттер, появляющийся из ниоткуда со сверхъестественной способностью накладывать проклятие Круциатуса без палочки, или темный лорд, владеющий ребенком? Ну, когда вопрос сформулирован так, ответ напрашивался сам собой. Милорд, жестокая улыбка не сходила с лица Гарри Поттера. Я не понимаю как, возможно, в другой раз, Северус. Прямо сейчас мне нужны твои навыки. Он быстро склонил голову. Все, что угодно, милорд. Он был благодарен за то, что у него был повод отвести взгляд. Было жутко, и это, прямо, таки тревожно видеть эти красные глаза там, где минуту назад были глаза Лили. Еще больше смущало то, что знакомая, обманчиво безмятежная улыбка, которая часто украшала лицо темного лорда, исходила от лица его старого врага. «Ах, Северус, верен, как всегда, я не буду терять времени. Ты помнишь зелье, над которым работал незадолго до моей кончины?»